прежде неоднократно пресекаемый, но под конец с чрезвычайной силой разразившийся спазмус диафрагматис, etc., а также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму, раздутый ветрами желудок. С другой же стороны, ad stagnationem sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitatem connatam. Тем паче, что многократный прискорбный опыт наглядно показывает, сколь многие светлейшие государи вюртембергского двора умирают от грудных болезней, предрасположенные пульмонес. Спазмус диафрагматис, спазм диафрагмы латинский, ad stagnationem sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitet connatam, вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови латинский, pulmones легкие латинский. Между тем в Штутгарте на другой день после смерти Карла Александра было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом Рудольфом Нейдштадтским. В приписанном позднее под давлением тайных советников Фихтеля и Раба дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном, во втором добавлении, которое Карл Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облекался особыми полномочиями. Тотчас же в Тихий Нейнштадт выехала депутация Совета 11, всеподданнейше просить герцога Карла Рудольфа о немедленном принятии на себя регентства. Карл Рудольф был прижимистый престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, с молоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах, затем поступил на службу к Венецианской республике, воевал в Морее, блестяще отличился при осаде Неграпонта, добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал 12 тысячами датских наемников. Кровавая победа при Ромильи решена была им. Принц Евгений и Мальборо высоко ценили его. Имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы. Мальборо, герцог 1650-1722, английский полководец и политический деятель, командовал английскими войсками в Европе во время войны за испанское наследство 1702-1711. Но получив по смерти брата Вюртемберга нейнштадтские коронные владения, он, 50 лет от роду, неожиданно сложил с себя все военные звания, удалился в городок Нейнштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа. С Карлом Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым плутом евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик, теперь ему уже перевалило за 70. Он любил свой тихий цветущий городок. Когда речь заходила о Марии Августе, еретичке, ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердито и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немного кособок, по-военному лаконичен. В одежде и содержании двора наблюдал порядок, точный расчет, экономию. Он говорил «долг», он говорил «справедливость», он говорил «авторитет». Невзирая на возраст, он был усердным тружеником. Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь, а сам все молчал. Он был очень стар, он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками, и следил, хорошо ли его немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут Господь Бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны погрязшую в нечестии страну. На пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного хитрого вюртсбургского иезуита. Но так повелел Бог, а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину, он подчинился. Он сказал штутгартцам, что берет на себя бразды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини-католички, регенсбурженки и уж, конечно, без иезуита-вюртсбуржца.